старую гвардию он. На берег большими шагами он смело и прямо идет, соратников громко он кличет и маршалов грозно зовет, и маршалы зова не слышат. Иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою. Потом на корабль свой волшебный, главу опустивши на грудь, идет и, махнувши рукою, в обратный пускается путь. Мальчик напряженно слушал. «Ну как, нравится?» — спросил Саша. «Да», — ответил Тарасик. «Домой хочу». Они вернулись. Саша хотел тут же уйти, но Лидия Григорьевна задержала его. Газеты забыли. И издевательски добавила. «Там фотографии вашего Сталина во всех видах. Оказывается, он даже вел пролетарские полки на штурм Зимнего дворца». Действительно, в каждом номере газеты портрет товарища Сталина, а то и два, и даже три. Сталин один, Сталин и Ленин, Сталин и Ворошилов, Сталин и Молотов, Сталин и Каганович, Сталин и Жданов, Сталин и колхозники, Сталин и военные, Сталин и рабочие, рисованные портреты Сталина, скульптурные изображения Сталина, большие материалы о победах в гражданской войне, оборона Царицына, взятие Ростова, Пермь, Восточный фронт, разгром Деникина, годовщина Красной армии, 15-летие Первой конной, Польский фронт. Все, Сталин. В октябре 1917 года, по словам историка Минца, Сталин, выполняя волю Ленина, вывел большевистские полки против буржуазного правительства. Ага, над этим издевалась Лидия Григорьевна. А ведь действительно вранье. Все заслуги Сталину. Всюду побеждал Сталин. Приветствие Сталину с заводов, фабрик, из колхозов, с вершин Эльбруса, с вершин Казбека. Каждое выступление, каждая статья начинаются и кончаются его именем. Еще в институте Сашу коробили словословия в адрес Сталина, его книг, статей, речей, произведений. Они казались Саше примитивными. Эти бесконечные повторы, это разжевывание, во-первых, во-вторых, в-третьих, этот сковывающий схематизм, запрещение подвергать малейшему сомнению любую его мысль, любое слово, все это действовало угнетающе. Но ведь других это не угнетало, наоборот, восхищало. Неужели все не правы, а он и такие, как он, правы? Вероятно, он не понимал тогда, что Сталин разговаривает с народом и должен говорить так, чтобы народ понимал его, верил ему, шел бы за ним. Этот народ пережил столетия рабства, отсталости. С ним надо уметь говорить, его уровень надо поднимать, но с этим уровнем приходится считаться. И он, Саша, тоже народ. Он не может жить без того, в чем вырос, без веры в страну, в партию. И он должен быть с партией, со страной. Как бы он лично не относился к Сталину, но Сталин теперь их олицетворяет. Надо встать выше личных обид. И потому все чаще и чаще приходила Саша мысль написать Сталину. Он знал, все теперь пишут Сталину. Он не в состоянии прочитать и тысячной доли этих писем. Не прочитает и его письмо. Оно и не дойдет до него». И все же, обратившись к Сталину, он выполнит свой долг. Он не может сформулировать суть этого долга, но что бы ни постигло его, как бы ни сложилась его жизнь, он сможет сказать самому себе: «Я обращался к Сталину». Не помогло? Не помогло. И все же обращался к нему, потому что в его лице обращался к партии. 2 года назад в институте, когда началась его печальная эпопея, он считал себя не вправе обращаться к Сталину, отнимать у него время. Тогда он надеялся сам отстоять себя. Сейчас он не может сам отстоять себя. Ему может помочь только Сталин, иначе новый срок, может быть, лагерь, и жизнь кончена. Он обратится к Сталину, потому что он, Саша, тот самый маленький человек, о котором говорит Сталин. Он будет честно трудиться, добросовестно делать свое дело, выполнять свой долг.